Глава 17. Коншины. После замужества Параши Владимир Дмитриевич продал свой особняк на Пречистенке известной красавице и меломанке Вере Ивановне Фирсановой, а сам, как истый романтик, нанял себе бельэтаж в чудесном стильном маленьком дворце, так как этот барский дом, трудно иначе назвать, стоявшим во дворе за сквозной оградой на Верхней Кисловке и принадлежавшим княгине Надежде Борисовне Трубецкой. Впоследствии его купил Сергей Иванович Щукин, жил в нем со своей женою Лидией Григорьевной, дочерью харьковских помещиков Кареневых. Она, как я уже упоминала по поводу жителей Кунцево, была загадочной красоты днепровской русалки. В этом маленьком дворце он собирал своих знаменитых Матиссов, Пикассо и единственную на свете заколдовывающую коллекцию Гогенов. Зала, гостиная и столовая были с высокими сводами, покрытыми причудливой лепкой. Из столовой вела дверь прямо в крошечную домовую церковь. Княгиня Надежда Борисовна там каждое воскресенье служила обедню и по субботам всеночную. Она чудесно относилась к Владимиру Дмитриевичу, разрешала ему и его домочадцам бывать на службах, и это вносило много счастья в его душу поэта. Старушка-княгиня жила в нижнем этаже. В передней у подъезда, от которого вели наверх по обеим сторонам круглые лестницы, стоял в ливрее старый швейцар Прокофий, высокий, с зеленовато-бледным лицом, большим носом, которым он как-то чуть-чуть подсапывал, с милыми добрыми глазами. Он напоминал мне Сашу Зелоти, о котором я часто думала, и я чувствовала к Прокофию большую слабость, чем меня и поддразнивали. Владимир Дмитриевич проводил по-прежнему день в магазине на Ильинке, также ездил в Нижний на ярмарку. В Кунцеве переехал от Солодовниковых на дачу Солдатенкова, где в наше время жили красавицы Пустоваловы. Гартунги с бабушкой и кучей ребятишек переехали на дачу рядом с Коншинами. Володя ходил лениво в магазин, ездил часто то за границу, то на Кавказ, то в Крым. Там познакомился с семьей харьковских помещиков Слатиных. У них были две красавицы-дочки, 18 и 17 лет, Александра Николаевна и Мария Николаевна. Володя безумно влюбился в последнюю. Гостил у них в имении под Белгородом на возвратном пути из Крыма и был приглашен на все святки. Он пришел в восторг от помещичьей жизни, стал мечтать о женитьбе и покупке имения. Приехал зимою от Слатиных женихом Марии Николаевны. Владимир Дмитриевич был доволен. Свадьбу назначили на весну, в Москве, в его доме. Княгиня Надежда Борисовна сама предложила им венчаться в ее церкви. Весною 1884 года приехала в Москву семья Слатиных. Мать была простая, милая женщина. Говорила она всегда на французском языке, на котором Володя говорил прекрасно. Это вошло в привычку и с нами. Мария Николаевна сошлась с Сашей, моей сестрой, которая была всегда особенно дружна с Володей. Александра Николаевна была спокойной, видной девушкой. Мария Николаевна же блистала южной, малороссийской красотой, такой незнакомой и привлекательной для нас, северян-москвичей, высокая, с громадной черной косой. Карие большие глаза задорно смеялись, и ласковая бедовая улыбка привлекала всех, мужчин и женщин. Была она энергичная, с большим здравым смыслом, милая, веселая-превеселая и даже разбитная. Эта черта была для нас совершенно новую и занимала нас. Мария Николаевна признавалась, что летом моется огуречным рассолом от загара, а выезжая вечером, подкрашивает щеки свеклую и губы мажет губною помадой. Ох, как далеко ушли сейчас девицы и дамы от этих старых наивных средств. Венчание было поздно вечером. Мария Николаевна была бледная, серьезная, спокойная, изумительно красивая, в фате завязанной, как русский платок. Напоминала Мадонну какого-нибудь итальянского мастера. Володя вскоре купил себе имение в Тамбовской губернии на реке Вороне, где молодые и поселились, а зимами часто приезжали гостить в Москву. У них родились две дочки. За те последние 5 лет в нашу семью Третьяковых-Коншиных влился новый, свежий, немосковский элемент в лице Александры Густавовны Дункер, а также Анатолия Ильича Чайковского и Марии Николаевны Слатиной. Это внесло очень приятное разнообразие характеров. Оставшись одиноким, Владимир Дмитриевич переехал в маленький особняк чуть ли не в мертвом переулке. Помнится, что около этого времени появился, из дальних странствий возвратясь, второй сын Владимира Дмитриевича Николай Владимирович и поселился у отца. Он стал ходить в контору в Толмачи, вести иностранную корреспонденцию, которую специально изучал. Ежедневно завтракал у нас наверху. С 3 часов же уходил в магазин на Ильинку. Он был не груб, много видел, по его собственным словам, шатался по миру. Годами в Берлине, Париже, Белфасте, Лондоне, Нью-Йорке и других городах целыми днями простаивал на перекрестках главных улиц и любовался на проходящих женщин. Знал языки, был чрезвычайно начитан. В пару дяди Яши был великий сплетник, но при большом уме и наблюдательности его рассказы были всегда живы, реалистичны, занятны по форме. Бывали и остроумны, и даже подчас юмористичны. Поражал же своим невероятным цинизмом. Он был, несмотря на все эти качества, одарен, как все коншины, веселостью, добродушием и большой отзывчивостью. После ухода от нас Натальи Васильевны, следующей осенью, когда нам с Сашей минуло 17 и 16 лет, родители украсили с громадным вкусом нашу неуютную комнату, бывшую и спальней, и классной. Вместо классной сделали гостиную, а спальня осталась таковою. Поставили нам старый, но прелестный рояль, 2 письменных столика, которые смотрели в разные стороны, уютную старую мебель. Там мы могли принимать наших друзей. Николай Владимирович заходил к нам посплетничать часто до завтрака и всегда после него. Он расхаживал по нашей гостиной, с энергией потирал руки, рассказывал без умолку и смеялся, закидывая голову своим раскатистым баритоном. Ему было лет 30, пожалуй, с хвостиком. Он знал действительно обо всем и обо всех. В Москве, России и за границей. В Москве собирал сплетни всех кругов общества, так что мы, видя сравнительно мало людей, из газет и через него были в курсе всего происходящего, хорошего и плохого. Николай Владимирович мог иметь и, наверное, имел большое влияние на нас, на наше воображение и, пожалуй, и на психологию. Во всяком случае, на меня. Это я сознаю. Мы его любили за добродушие и доброе сердце, и жалели его. Он всегда критиковал нас и возмущался, что нас держат в заперти. Почти ежедневно входя, спрашивал: «А что, Третьяковский лед еще не тронулся?» «Ну куда же?» Мне часто говорил: «Верочка, ну кто тебя замуж возьмет? Кто помоложе и поглупее, говорит, ей говоришь про арбуз, а она про Гамлета. А кто постарше и поумнее, говорит, Верочка Третьякова — это интереснейший вертопрах. Ну кто же на тебе женится, а?» Мы заливались, но и разыгрывали его. Так помню, в тот день, когда папа поехал к бабушке сообщить о моей помолвке, об этом от бабушки сейчас же узнали Надя и Яша, которые жили вместе с нею в новопостроенном доме на месте старого Ильи Обыденского. Мы решили ничего Николаю Владимировичу не рассказывать и заранее радовались, как дядя Яша, придя в магазин, первый сообщит Николаю Владимировичу о неожиданном радостном событии в Толмачах, где тот только что был и перезавтракал по своему обычаю, спрашивая своих кузин, тронулся ли Третьяковский лед. В самом начале 90-х годов, как раз в то время, как Саша Зелоти был еще профессором консерватории, жила-была в Москве молоденькая закавказская красавица Нина Акрамчаделова, ласковая, умная, зачаровавшая чуть ли не пол Москвы, из старых и молодых. Я ее никогда не встречала, но слышала, что под ее чары подпали оба Коншины, отец и сын. В то время часто с юга наезжал Аркадий Зелотти, старший брат Саши моего, запорожской дикой красоты, безудержного темперамента и большой душевной доброты. Он перегонял стада быков и этим нажил в то время хорошие деньги. Купил у сорокаумовских известных московских меховщиков лучшие седые бобры, заказал шапку и шинель, мечтал жениться на какой-нибудь богатой девице, ходил к свахе. Он относился ко мне замечательно мило и рассказывал мне все свои похождения в этих делах, которые меня огорчали своей циничностью. Ничего из этого всего не вышло, кроме того, что он где-то случайно познакомился с Ниной Окрамчаделовой, от которой сразу сошел с ума. Сплетни переплетались и путались. То Нина выходила замуж за старика Владимира Дмитриевича, то за сына его Николая Владимировича. Как-то раз Аркадий влетел ко мне в ярости и объявил, что вызовет старика Коншина на дуэль. Сколько стоило мне убедить Аркадия в бессмысленности такого поступка? Мне это, наконец, удалось благодаря тому, что он меня любил и мне верил. Кто-то насплетничал об этом намерении Владимиру Дмитриевичу. Он был невероятно польщен, что его, почти 70-летнего, может 30-летний человек считать своим соперником. Остался он до конца дней своих неисправимым романтиком. Огорчил и испугал меня в Аркадии недопустимый, казалось бы, цинизм и нигилизм по отношению к самому себе, равных которым я никогда ни у кого в жизни не встречала. Возможно, что это и есть настоящий атеизм — отрицать в себе божественное и верить лишь в свое животное начало. Обескураживало добродушие, с которым он говорил самые страшные вещи. Более я его никогда не видала. Вспоминаю его с большой грустью.